Сидаде Мировильоза «Волшебный город», популярнейшая песенка бразильского композитора Ари Бароза о Рио-де-Жанейро. Примечание переводчика. Вот это да! В баре жизнь бьет ключом. Торговцы покинули свои лавки и магазины. Астерио и Элиза присоединяются к беседующим. В момент опасности он поторопился домой, тревожась за жену. Элиза все еще нервничает, ходит взвинченно в связи с приездом сестры. Сейчас они вместе пришли на площадь посмотреть на машину. Элиза так хорошо одета, что едва не перещеголяла королеву космоса с платиновой прядью в волосах. В почтово-телеграфном агентстве кипят страсти. Асканио Триндаде дает подробный отчет Доне Кармазине в присутствии команданта Дарио де Келуза, который тоном сожаления предрекает: «Вы, мой дорогой Асканио, со своей манией организации туризма в Агресте, еще дорого заплатите, и вы, да и мы все. В один прекрасный день какой-нибудь сумасшедший примет всерьез всю чепуху, которую вы с Кармазиной посылаете в газеты, и создаст предприятие, чтобы эксплуатировать побережье Манго-Секо, воду и климат Агресты. И кончится это плохо, наш рай станет адом». «Почему адом, команданте? Никогда я не слышала, чтобы водный курорт был адом. Наоборот, место отдыха, покоя», — возражает Дона Кармазина. «Вы хорошо знаете, что никто больше меня не защищает природу, атмосферу, красоту Агресты. Но какой вред может быть от создания тут водолечебницы?» «Водолечебница в городе еще куда ни шло. Хуже с побережьем, которое Асканио хочет наводнить людьми, засорить всякого рода грязью». Асканио подскакивает, как ужаленный. «Какая грязь? Дома отдыха для туристов, отель, рестораны. Разве пляжи Акапулько, Сент-Тропес, Арембепе — грязные адские места? Будущие агресты, команданты, в туризме». «Все перечисленные вами курорты именно адские, грязные места. Не так давно Тарде опубликовала репортаж об Арембепе. Это место стало обиталищем хиппи, южноамериканской столицей Маконии. Вы представляете себе Манго-Секо, заполненным волосатиками и наркоманами? Оставьте наш рай в покое, Асканио, по крайней мере, пока мы живы». «Иными словами, вы, команданты, предпочитаете, чтобы Агресте оставалось уголком, где хорошо поджидать смерть?» «Да, предпочитаю, сын мой. Человек здесь умирает позднее. Смерть отступает, чего желать еще? Воздух у нас не загрязнен, побережье чистое». Асканио смотрит на свою союзницу Дону Кармазину, та берет слово. «О каком загрязнении идет речь? Я не ратую за хиппи, хотя и придерживаюсь их философии. Мир и любовь — самое прекрасное, что изобретено в этом веке. Наркотики — страшное зло. Но в богатых туристах я не вижу ничего плохого, команданте. Хорошие дома для летнего отдыха, оживленная торговля, интересные фильмы. Ну и что? Кто может быть против всего этого? Небоскребы, отели, строительный ажиотаж — конец кокосовым рощам, деревьям, покою, миру. Боже, сохрани меня и помилуй. К счастью, все это не более, как ваш бред». Пепе прибегает с известием, что лодка с гостями возвращается. Прежде чем отправиться встречать их, Асканио с довольным видом приглашает: «Так вот, я верю, команданте, очень скоро у нас здесь будет процветать туризм. Сумасшедший, о котором вы говорили, уже прибыл. Пойдемте поговорим с ним». «Пойдемте», — соглашаются команданты. Но когда они приходят на площадь, чета супергероев, окруженные любопытными, уже готова к отъезду на своей сверкающей машине. Асканио еще пытается поговорить с ними, однако они торопятся, иначе попадут в Сальвадор лишь поздно вечером. «Вскоре я вернусь, и тогда потолкуем. Я хотел бы записать ваше имя». Он вытащил записную книжку из потайного кармана, нашитого на штанину. Авторучка, висящая на шее, похожа на шпионский микрофон. Крошечный и остроглазый фотоаппарат щелкает в изящных ручках с тонкими пальцами мисс Венера.